Антропологический материализм Фейербаха. В середине XIX века с острой критикой идеализма выступил немецкий философ Людвиг Фейербах 1804-1872. Первоначально Фейербах увлекался философией Гегеля, однако уже в 1839 году подверг ее резкой критике. С точки зрения Фейербаха, идеализм есть не что иное, как рационализированная религия, а философия и религия, по самому их существу, считает Фейербах, противоположны друг другу. В основе религии лежит вера в догматы, тогда как в основе философии – знание, стремление раскрыть действительную природу вещей. Поэтому первейшую задачу философии Фейербах видит в критике религии, в разоблачении тех иллюзий, которые составляют сущность религиозного сознания. Религия и близкая к ней по духу идеалистическая философия возникает, по мнению Фейербаха, из отчуждения человеческой сущности посредством приписывания Богу тех атрибутов, которые в действительности принадлежат самому человеку. «Бесконечная или божественная сущность, — пишет Фейербах, — есть духовная сущность человека, которая, однако, обособляется от человека и представляется как самостоятельное существо». Примечание. Фейербах. Избранные философские произведения. Москва, 1955 год. Том 2, страница 320. Так возникает трудноискоренимая иллюзия. Подлинный творец Бога, человек, рассматривается как творение Бога, ставится в зависимость от последнего и таким образом лишается свободы и самостоятельности. Согласно Фейербаху, для освобождения от религиозных заблуждений необходимо понять, что человек – не творение Бога, а части, притом наиболее совершенная, вечной природы. Вот как характеризует Энгельс основные положения материализма Фейербаха. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение, том 21, страница 280. Однако материализм Фейербаха не случайно характеризуется как антропологический. Он существенно отличается от материализма XVIII века, поскольку в отличие от последнего не сводит всякую реальность к механическому движению и рассматривает природу не как механизм, а скорее как организм. В центре внимания Фейербаха неотвлеченные понятия материи, как у большинства французских материалистов, а человек как психофизическое единство, единство души и тела. Исходя из такого понимания человека, Фейербах отвергает его идеалистическую трактовку, при которой человек рассматривается прежде всего как духовное существо. Сквозь призму знаменитого картезианского и фихтеанского «я мыслю», согласно Фейербаху, тело в его целостности как раз и составляет сущность человеческого «я». Духовное начало в человеке не может быть отделено от телесного. Дух и тело — две стороны той реальности, которая называется организмом. Человеческая природа, таким образом, толкуется Фейербахом преимущественно биологически, и отдельный индивид для него — не исторически духовное образование, как у Гегеля, а звено в развитии человеческого рода. Вот почему Маркс, признавая важное историческое значение материализма Фейербаха, особенно его критику религии, в то же время отмечал, что у Фейербаха человеческая сущность может рассматриваться только как род, как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 266. Согласно Марксу, человек является историческим и социальным существом, а потому его сущность не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Примечание Маркс-Энгельс, том 42, страница 265. А поскольку общественная жизнь людей является по существу практической, постольку Фейербах, отвлекающийся как раз от социально-исторического определения человека, упускает из виду именно роль практики как в ходе исторической жизни человека, так и в процессе познания. Критикуя идеалистическую трактовку познания и будучи недоволен абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию. Тем самым в теории познания Фейербах выступает как сенсуалист, полагая, что ощущение составляет единственный источник нашего познания. Только то, что дано нам через органы чувств, зрение, слух, осязание, обоняние, обладает по Фейербаху подлинной реальностью. С помощью органов чувств мы познаем как физические объекты, так и психические состояния других людей. Не признавая никакой сверхчувственной реальности, Фейербах отвергает и возможность чисто отвлеченного познания с помощью разума, считая последнее изобретением идеалистической спекуляции. Антропологический принцип Фейербаха в теории познания выражается в том, что он по-новому интерпретирует само понятие «объект». По Фейербаху понятие объекта первоначально формируется в опыте человеческого общения, и поэтому первый объект для всякого человека — это другой человек — ты. Именно любовь к другому человеку есть путь к признанию его объективного существования, а тем самым к признанию существования вообще внешних вещей. Из внутренней связи людей, основанной на чувстве любви, возникает альтруистическая мораль, которая, по убеждению Фейербаха, должна встать на место иллюзорной связи с Богом. Любовь к Богу, согласно немецкому философу, есть лишь отчужденная ложная форма подлинной любви, любви к другим людям. Антропологический материализм Фейербаха возник как реакция на идеализм и, прежде всего, на учение Гегеля, в котором господство всеобщего над единичным было доведено до предельной степени, до такой степени, что отдельная человеческая личность оказалось исчезающе ничтожным моментом, который надлежало полностью преодолеть, чтобы встать на всемирную историческую точку зрения абсолютного духа. Фейербах встал на защиту именно природно-биологического начала в человеке, от которого в большой мере абстрагировался немецкий идеализм после Канта, но которое от последнего неотъемлемо. Учение Фейербаха, несмотря на его односторонность, сыграла важную роль в формировании философских взглядов Маркса и Энгельса.